Лин посмотрел на пестрые рисунки, украшающие стены. О, Джек Дэвис был ужасным человеком. Я знаю, он много страдал во время войны. Я знаю, что его мозг был поврежден, и его нельзя винить за поселившихся в нем монстров, но ненавидеть маленького ребенка с такой силой, что даже не позволять ей находиться в одной с ним комнате, это неправильно, констебль, это совершенно неправильно. Прямо ад какой-то, признала Барбара, вроде того. Слава богу, в ней нет ни капли моей крови, так он говорил. А мать Ричарда только причитала: «Джек, Джек, ты же не думаешь так на самом деле?» Когда и чужому человеку было ясно, что если бы у него была возможность стереть Вирджинию с лица земли, он бы с радостью это сделал, даже не задумавшись. Губы Лин дрожали. И вот теперь ее нет. Вот бы Джек обрадовался. Она сунула руку в карман джинсов и извлекла оттуда скомканную салфетку. Вытирая щеки, она сказала Барби: «Вы уж извините меня, вывалил на вас всю эту историю, не нужно было. Господи, как я скучаю по ней!» «Все нормально», — сказала Барбара. «Нужно время, понятное дело. А теперь еще Юджиния», — продолжала Лин Дэвис. «Чем я могу вам помочь? Ведь вы пришли из-за нее. Не просто рассказать мне об этом, а потому что вам нужна моя помощь. Вы и миссис Дэвис имели нечто общее, я полагаю. Ваши дети...» «Мы сблизились не сразу. Мы встретились, когда только умерла маленькая Соня. Юджини просто взяла и пришла ко мне однажды. Она хотела поговорить. Я с удовольствием выслушал ее». «И потом встречались с ней регулярно?» «Да, она частенько заглядывала к нам. Ей нужно было выговориться. Любая мать в ее положении нуждается в сочувственном слушателе, а я была рада помочь хотя бы этим. Понимаете, с Ричардом она не могла поделиться своими чувствами. Еще она общалась с католической монахиней, но монахиня, естественно, не была матерью, а Юджини нужно было именно это — общение с другой матерью, особенно с матерью необычного ребенка. Она безмерно горевала по дочери. А во всем доме не нашлось никого, кто мог бы понять ее чувства. Но она знала про меня и про Вирджинию. Ричард рассказал ей вскоре после того, как они поженились». «Не до того, как поженились? Это странно». Лин невесело улыбнулся. «В этом весь Ричард, констабль Хайверс. Он платил алименты до совершеннолетия Вирджинии, но ни разу не видел ее с тех пор, как мы с ней ушли из его дома. Честно говоря, я думал, что он придет на похороны. Я сообщил ему об этом. Ну, что я не стала. Но он послал цветы, и все». «Превосходно», — пробормотала Барбара. «Он такой, какой есть. Нет, он неплохой человек, но он не тот мужчина, который мог бы справиться с бременем воспитания больного ребенка. Так бывает это. Под силу не каждому. Я, по крайней мере, прошла курсы медсестер, тогда Кричард, у него за плечами был лишь несколько лет в армии, и в любом случае он мечтал о продолжении рода, то есть ему нужно было подыскивать другую жену. Надо признать, что это казалось правильным шагом, потому что Юджиния родила ему Гидеон. Сорвал банк. В каком-то смысле, да. Но я подозреваю, что рождение в семье вундеркинда тоже непростое дело. Это требует огромных усилий, иных, чем забота об инвалиде, но тем не менее. Юджиния не рассказывала вам об этом? Она не любила много говорить о Гидеоне. И когда они с Ричардом разошлись, вообще не упоминала о нем, как, впрочем, и о Ричарде, да и ни о ком из Дэвисов. По большей части во время своих визитов она помогала мне с Вирджинией. Моя девочка очень любила гулять в парках и на кладбищах тоже. Наш любимый маршрут проходил по старому Кэмбер-Уэльскому кладбищу. Но я редко туда ходил вдвоем с Вирджинией, потому что мне приходилось фокусировать на ней все свое внимание, и я не получал от прогулки никакого удовольствия. А с Юджини было гораздо проще.